Гринька. Гринька вскинул голову. На него в упор смотрят два ствола тульской переломки с картечным зарядом, а чуть выше – внимательные глаза хозяина. Гринька улыбнулся. «Здорово, Ефим! Пойдем?» – предложил Ефим. Гринька постоял в раздумье. «Не отпустишь?» «Нет». «Заплачу хорошо?» «Нет, Гринька, не могу». Гриньку посадили на ночь в пустую избу, 6 человек несли охрану, а утром стали судить своим способом. Дали в зубы большой замок, надели на шею хомут, связали за спиной руки и повели по деревне. Рядом несли смоленый конский бич, кто хотел, подходил и бил Гриньку. Завелись с конца деревни, шли медленно, охотников ударить было много. Гринька смотрел вниз, поднимал голову, когда кто-нибудь подходил с бичом. Прищурив глаза, затравленно и зло глядел он на того человека. Долго глядел, точно хотел покрепче запомнить. И распалял этим своим взглядом людей еще больше. Били, что есть силы, старались угодить по лицу, чтоб не глядел так, сволочь такая, а он глядел. Когда было особенно больно, он на мгновение прикрывал глаза, потом снова вспыхивал его звериный бессмысленный взгляд, не умоляющий о пощаде, а запоминающий. К середине деревни Гринька стал спотыкаться. Рубаха на нем была изодрана бичом в клочья. На лицо страшно смотреть, все в толстых красных рубцах. Кровь тоненькими ручьями стекала на шею, под хомут. Таким застали его Платоныч и Кузьма. Платоныч задыхался, не мог бежать. Слабая грудь не выдерживала. «Беги один! Останови!» — махнул он Кузьме. Кузьма, отмеряя длинными ногами саженец, скоро догнал шествие. «Прекратите!» — звонким срывающимся голосом крикнул он. Кто-то засмеялся в ответ. Никто не остановился, даже Гринька не обрадовался, не замедлил шаг. Какой-то невысокий растрепанный мужичок взял Кузьму за руку и охотно пояснил. «Это у нас закон испокон веков. Законократство вот так судят». Кузьма забежал спереди, вынул наган. Уже спокойнее сказал. «Прекратите немедленно. Вы не по закону делаете. На это у нас есть суд». Шествие сбилось с налаженного шага, спуталось, но еще медленно двигалось на Кузьму. Он стоял посреди дороги, длинный, взволнованный и неуклонный. И не очень смешной. С наганом. «Первого, кто его сейчас ударит, я арестую». Гринька остановился. Мужики тоже остановились, окружили Кузьму, доказывая свою правоту. Подошел Платоныч, коротко, авторитетно распорядился. «Сними с него хомут и веди в сельсовет, а я объясню людям, что такое советский закон». В сельсовете Кузьма вылил на голову Гриньки ведро воды, усадил на лавку. Руки развязывать не стал, до Платоныча. Гринька, навалившись грудью на стол, сонно моргал маленькими усталыми глазами. «Дай покурить, товарищ!» — осипшим голосом тихо попросил он. Кузьма, стараясь не глядеть на него, свернул папироску, прикурил, вставил в опухшие синие губы Гриньки. Тот прикусил ее зубами, несколько раз глубоко затянулся и впервые глухо застонал. «Только б живому остаться. Ремни буду вырезать из спин». «За такие слова едва ли останешься», — сказал Кузьма. Гринька глянул на него, сказал как другу доверительно. «Всех до одного запомнил». Пришли Платоныч с председателем. Платоныч на ходу отчитывал Елизара. «Не видишь, что под носом делается власть? А может, специально скрылся, чтобы не мешать?» Колокольников молчал. Вошел в сельсовет, остановился на пороге. «Вот он, красавец! Разрисовали они тебя. Не будешь чужое имущество трогать?» Гринько не удостоил председателя взглядом. «Что с ним будем делать?» — спросил Колокольников. Он в эти дни с удовольствием сложил себе всякие полномочия. Люди из края, присланные с бумагами.